Глава 53. Милые забавы. Запиши свой стон на его телефон, поставь на звонок на его телефоне, отправь на работу и позвони ему, чтобы застать его врасплох. Сфоткай свои интимные места и поставь на свой профиль в контактах на его телефоне. Когда ты его наберешь, то твоя киска или грудь будет высвечиваться во время вызова. Сфоткай его член и поставь на свою заставку. Когда придете в гости, дай ему телефон в руки и попроси, чтобы он что-то на нем сделал. Вот он офигеет, увидев свой член на заставке телефона. Только не забудь потом убрать. Урони вибратор из сумки на людях, чтобы он сам его поднял, недоумевая, краснея, потея и бледнее одновременно. Пожми плечами и делай вид, что все окей. Переписывайся с ним с другой страницы. Было бы примитивно переписываться со страницы другой девушки. Поэтому переписывайся со страницы брутального ублюдка, который напишет: «Привет, бро, это твоя жена?» Твое фото из соцсети. «Давай ее вместе поимеем, я заплачу». И наблюдай на реакцию своего мужчины. Скинь ему фото чужого члена и напиши: «Давай я ее удовлетворю, она у тебя классная». Затащи его в секс-шоп и заставь купить тебе кучу всего нужного и не очень. Смущай его вопросами и сравнивай его член с вибраторами. Задавай неудобные вопросы продавцу. Распечатай свое обнаженное фото на огромном постере и подари ему на праздник. Только фото должно быть очень эстетическим, чтобы было пошло, но красиво. Если ты даришь ему какую-то мелочь, которая могла бы поместиться в твоих трусиках, то именно так ее нужно и дарить. Надеваешь шубу или плащ на голое тело, надевай чулки и красивые трусики. Засунь подарок в трусики и езжай на работу к нему, чтобы лично вручить. Молча вручаешь, молча уходишь в небытие.